Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр, 2000-й, страница 242. Все лето Пунина и Ахматова провели вместе. Лишь несколько дней с 21 по 26 июля Ахматова была в Бежецке. Она приехала навестить сына. Визит был недолгим, но Лев понимал, что мать больна. Разговорная книжка Пунина, относящаяся к тому времени, рисует настоящую идиллию. Влюбленные абсолютно счастливы. Ахматова пишет: «Васильевский остров чудный, морской, тихий, полная луна, лайбы поскрипывают, очень грустно, никогда отсюда не уехать». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр. 2000. Страница 252. Лишь в ноябре 1925 года Ахматова окончательно переехала в квартиру Пунина в Шереметьевском дворце, где продолжали жить его жена и дочь. Она часто здесь ночевала, но окончательный переезд символизировал переход на новый уровень отношений. В то же время Ахматова должна была платить Пунину арендную плату за занятую ею комнату, а также посылать деньги матери, второй жене Гумилева, Анне Энгельгард, а порой и Шелейко, хотя гораздо чаще деньги посылал ей он, как об этом пишет Лукницкий. Щедрость Ахматовой часто приводила к тому, что у нее не оставалось даже 7 копеек на трамвай. В декабре 1925 года она послала 50 рублей Льву. На эти деньги мальчику купили санки. В письме, подтверждавшем получение денег, невзначай упоминалось о том, что Лев болен непонятной болезнью. Лукницкий пишет о том, что это известие очень встревожило Ахматову. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС. 1998. Том 2. Страница 93. Письмо из Бежецка Ахматова получила в день самоубийства Сергея Есенина. 27 декабря 1925 года поэт повесился в гостинице «Англетер» в Ленинграде. При жизни Ахматова недолюбливала Есенина. Его крестьянская поэзия не была ей близка. Но глубокое разочарование Есенина в революции оказалось ей сродни. В это время Лукницкий подружился с сыном Ахматовой, Львом, который изредка наезжал в Ленинград и останавливался у родственников бабушки, Кузьминых-Караваевых. Лукницкий не раз навещал мальчика. Он писал о том, что Ахматовой самой практически нечего есть, и ухаживать за сыном она была просто не в состоянии. Ахматова продолжала чувствовать себя ответственной за Шелейко. Она пыталась навести порядок в его квартире в Мраморном дворце. Иногда она посылала ему короткие письма. Однажды Ахматова обнаружила, что у Шелейко могут отключить электричество, потому что он не оплатил счет. Хотя сам Владимир Казимирович страшно ревновал Ахматову к поэзии. Она высоко ценила его литературный вкус и даже посылала свои стихи, чтобы выслушать его замечания. Ахматова не слишком беспокоилась о жене и дочери Пунина. Впрочем, он сам настаивал на этом в самом начале их отношений. «Ни с кем я не был так терпелив и нежен, как с ней. Она удивительно и мягко добра». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер. Театр. 2000-й. Страница 162. Ахматову часто и справедливо называли доброй, но доброта ее не распространялась на жен тех мужчин, которых она любила. Трудно поверить, что она не понимала, какую боль причиняет жене Пунина ее переезд в Фонтанный дом. Но в разговоре с Чуковской Ахматова лишь мельком упомянула о том, что всегда хотела подружиться с Анной Аренц, и помешало этому лишь отсутствие взаимности. К прежним увлечениям мужа Анна Аренц относилась более или менее спокойно. Ахматову же она считала уверенной эгоисткой, решившей заполучить Пунина во что бы то ни стало, и цена оказалась высокой. Внучка Пунина, Анна Каминская, к которой Ахматова в конце жизни относилась очень тепло, пишет о том, что страдания Анны Аренц были столь невыносимы, что после переезда Ахматовой ей пришлось изменить график работы в клинике, чтобы не находиться дома по ночам. Когда Лидия Чуковская спросила у Ахматовой, кого из мужчин она любила больше всех, Ахматова на минуту задумалась, а потом ответила, что прожила с Пуниным целых 2 года после того, как поняла, что ей нужно его оставить. Их отношения никогда не были простыми. Глава 8. Фонтанный дом. Такая нечеловеческая близость. Николай Пунин. В квартире на Фонтанке ныне разместился музей Ахматовой. Деревянные полы сверкают свежей мастикой. Комнаты кажутся просторными и светлыми. В таких квартирах до революции жили весьма обеспеченные люди. Сохранилась обстановка квартиры, в том числе столы и кресла, принадлежавшие Ахматовой. На кресло брошена одна из ее шалей. Переехав к Пунину, Ахматова заняла студию, а сам Николай Николаевич с женой поселились в комнатке за гостиной. Кухня напоминает кухню деревенского дома с огромной печью. В соседней комнате жили Смирновы. Татьяна Смирнова присматривала за квартирой Пуниных. У нее было 2 сыновей, к которым Ахматова всегда относилась с нежностью. Рядом с кухней находилась темная комната Пунина, который всегда увлекался фотографией. Сохранились его великолепные портреты Ахматовой, семейные фотографии и снимки сада Шереметьевского дворца. Ирина Пунина вспоминает. Он раскладывал все необходимое на большом кухонном столе. Маленькие ванночки, разные порошки, маленькие коробочки, специальную бумагу, упакованную в черные конверты и фонарь с красными стеклами, который был необходим для самого важного этапа работы. В это время свет в соседней комнате нужно было выключать. Мы выкручивали лампочки, чтобы кто-нибудь не включил свет случайно. Мы усаживались перед камерой, а он накрывал себя черной тканью, пока наводил резкость. Он рассчитывал выдержку с помощью экспонометра. По его сигналу мы должны были замирать, и это время казалось нам вечностью. Папа насыпал порошок магнезии на металлический поднос. Помощник должен был поджечь магний, а папа бежал, чтобы занять свое место среди тех, кого фотографировал. Примечание. Заметка в музее Ахматовой, Санкт-Петербург. Судя по воспоминаниям Ирины, Пунин был хорошим отцом. Особенно тепло она вспоминает чудесные фонарики на рождественской елке. Они были сделаны из японской бумаги, и папа склеивал их с нашей помощью. Примечание. Заметка в музее Ахматовой, Санкт-Петербург. В январе и феврале 1926 года Ахматова все еще иногда оставалась в квартире Шелейко в Мраморном дворце. Хотя ей нравилось жить с Пуниным, Только в мраморном дворце она могла уединиться. Шлейка тоже жил здесь, когда приезжал из Москвы. Хотя у Ахматовой почти не было денег, она иногда помогала ему. Лукницкий пишет, что 15 января 1926 года